и прислушался с крайним беспокойством. — Ты слышал крик? — Мне кажется, да. — Неужели они схватили капитана? — Гром и молния! Отдаленный шум раздался среди сосен и кипарисов, растущих вдоль реки. Шум повторился, но тут же затих. Они напали на лагерь. С тревогой воскликнул Карма. Но крики больше не возобновлялись. Видимо, нападение было столь неожиданным, что не последовало даже сопротивления со стороны Корсара и Ван Штиллера. Индейцы, оставленные сторожить пленников, поднялись и уставились в ту сторону. По их лицам и жестам было видно, что остальные уже возвращаются. Вскоре появился весь отряд. Вместе с собой индейцы привели двух связанных флибустьеров. Одежда корсара и гамбуржца была изорвана в клочья, но они, к счастью, не были ранены. Похоже, что и они после короткого сопротивления сдались, чтобы их не прикончили дубинами. Капитан прерывающимся голосом воскликнул Карма. — И ты, Кармо! — вскричал сеньор ди Вентимилья. — Я так и думал, что вас схватили. — Мы в руках людоедов, капитан. — Но еще не на костре, мой бедный Кармо, — ответил корсар совершенно спокойно. — Однако скоро там будем. Это мы еще посмотрим. Корсар и Ван Штиллер были брошены возле того же дерева, к которому были привязаны Кармо и негр. Индейский вождь устроился неподалеку от них, в то время как его люди резали ветки, чтобы соорудить носилки. — Ты вождь этих людей? — спросил он, обращаясь к корсару. — Да, — отвечал тот. — Как вы оказались здесь? — Мы потерпели крушение. — Вы приплыли в большом плавучем дому? — Да, но он разбился о скалы. Глаза вождя загорелись от алчности. — Ты мне скажешь, где он разбился? Эти плавучие дома всегда нагружены богатствами. — Волны унесли и все, — ответил корсар. — Ты пытаешься обмануть меня. — С какой целью? — Чтобы самому собрать эти богатства. Но ты их не получишь. Мы убьем тебя и съедим. — А не окажемся мы для вас жестковаты? — с иронией осведомился корсар. — Пошли, — приказал вождь, поднимаясь. Его воины приготовили четверо сделанных из гибких ветвей и перевязанных лианами носилок, всех пленников уложили на них, и отряд отправился в путь. Шли на запад, то есть в сторону моря. — Капитан, — спросил Карма, которого несли позади корсара, — неужто для нас все кончено? — Не отчаивайся, мой бедный Карма, — ответил корсар по-английски. — Там посмотрим, что можно будет сделать. — А нас не съедят сразу? — Нет. Они еще дадут немного отдохнуть нашему мясу. — Ах, капитан! Все в руках Божьих, Карма. Если пришел наш последний час, мы сумеем умереть достойно. Спастись от пушек, от урагана, от ярости моря и окончить жизнь в брюхе этих людоедов. Уж лучше бы нас сожрали акулы. Что делать, Карма? —